Сириус Дрейк. Цикл «Дорогой барон». Книга 16. «Я до сих пор не князь». Глава 1. Любавка. Кабинет князя Валерия Меладзе. Князь Валерий Леонтьев не спеша прошелся к окну кабинета своего товарища, и ему открылась удивительная картина. От подобного он даже присвистнул. Деревья за забором были аккуратно срублены под пни, и до самого моря проходила просека. В начале этой удивительной тропы копошились работники графа Меладзе. Они распиливали ближайшие деревья и складывали на специальные машины-тягачи, чтобы отвезти на склад. Заводов на Сахалине много, как перерабатывающих, так и угольных. И работа найдется каждому. Леонтьев с интересом повернулся к своему партнеру. Тот сидел за столом из красного дерева и подписывал бумаги. «Это что за невидаль у тебя под окнами?» — с легкой иронией спросил он, указав пальцем за спину. «Ты про срубленный лес?» «Нет, блин, про идеально чистое окно. Хотя окно тоже, на удивление, хорошо вымыто». «Это, друг мой, наша с тобой безопасность», — не вдаваясь в подробности, объяснил Меладзе. «И что это?» «Один перспективный наемник из Северной империи. Зовет себя Варяг. Может, слышал?» Леонтьев хмыкнул. Ему не нравилось, что Меладзе его не предупредил о столь неожиданном повороте. Разумеется, он слышал об этом наемнике. Подтвержденный великий архимаг. Откуда он родом и где обучался, информации нет. Зато известно, что список его убийств реально внушительный. «А почему ты...» Но договорить князю Меладзе не дали. В кабинет без стука вбежал начальник службы безопасности гвардии Меладзе Артамонов Виктор. Обычно спокойный мужчина с седыми висками тяжело дышал и, кажется, слегка паниковал. Князья даже опешили от такого резкого вмешательства в их рабочую атмосферу, поэтому не стали орать на подчиненного, по крайней мере, сразу. «Ваше сиятельство!» — начал раскланиваться он. «У нас ЧП!» «Настолько сильное, что тебе позволено врываться в кабинет без стука!» — начал приходить в себя владелец поместья. «Да, ваше сиятельство! Происшествие настолько сильное, что я позволил себе нарушить некоторые регламенты!» Леонтьев и Меладзе быстро переглянулись. «На базу 23 напали!» В кабинете воцарилась гробовая тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием избэшника. Меладзе начал медленно вставать из-за стола. Леонтьев же, наоборот, решил присесть. Первым спохватился Меладзе. «Быстро! Всех поднять по тревоге! Срочно! Личную охрану тоже! Валера, чего ты застыл? Звони своему начальнику охраны! Пусть они выдвигаются! Это Кузнецов, чертов сопляк! Артамонов! «Личную гвардию и вообще всех на тот объект!» — начал быстро разгоняться Меладзе. «Кажется, еще чуть-чуть, и его хватит удар». «Есть!» — козырнул избэшник, и пуля вылетела из кабинета. «Как он узнал?» — забормотал Леонтьев. «Там же такая защита. На пятый уровень вообще ведет дверь, которую можно открыть, зная электронно-энергетический пароль». «Ты меня спрашиваешь?» — воскликнул князь Меладзе, выползая из-за стола и подходя к шкафу с доспехами. «Кажется, мелкий ублюдок переоценил свои возможности». «Если он доберется до образца 17, то плохо будет не только ему, но и нам». Пока Меладзе напяливал броню, в кабинет без стука ворвался еще один человек. И нет, не начальник СБ князя, а руководитель научного отдела по метеоритам и кристаллам. Дмитрий Виссарионович Жилин. «Дима», — спокойнее произнес торопящийся Меладзе, увидев нечастого гостя в своем кабинете. Он относился куда лояльнее к ученому, так как большая часть капитала была заработана благодаря ему. «Ты чего тут?» «Ваше сиятельство, у нас ЧП!» Леонтьев с Меладзе опять переглянулись. «Неужели доживю?» «Ну говори, не тяни», — вскочил Леонтьев. «Падает метеорит!» «Что?» — хором воскликнули князья. «Чуть ранее». «Ты готова?» — спросил я Лору, прежде чем открыть массивную дверь. «Готова», — вздохнула она. «Сейчас я тоже ни в чем не уверен. За этой дверью источник сильных эманаций хаоса. Наверное, поэтому тут настолько мощная защита. Поэтому Лора не смогла просканировать здание ниже первого уровня. Даже царь Пётр не знал про это место. По крайней мере, все, что связано с хаосом, он выгрузил в общий чат. Местные ученые просто не хотели, чтобы кто-то засек излучение. Хитрый ход и достаточно действенный. На выручку неожиданно пришел Ерх. Он начал нагреваться, да так сильно, что в помещении стало душно. Что он там учуял, непонятно. Да и сам меч не показывал никаких мыслеобразов. Однако излучал безоговорочную уверенность в своих силах. «Ого, первый раз вижу его таким». «И я». «Открывай». «Предупреждаю, там еще один человек». Лора не могла вывести мне больше подробностей. Энергия и так расходовалась с бешеной скоростью. И все же хорошо, что печать восстанавливала резервы довольно быстро. Надо потом еще с ней поработать. Тяжелая металлическая дверь со скрипом поползла вверх. Такое ощущение, что ее не открывали довольно давно. За ней находилась стеклянная круглая комната. Внутри в саркофаге лежало что-то. Через маленькое окошко сложно разглядеть детали существа, но оно точно спало. Еще за стеклом стоял какой-то странный мужчина. Судя по виду, ученый. Волосы растрёпаны. На когда-то белоснежном халате желтели пятна. «А вот и ты, дружок. Ну чё, как планируешь бежать? Или уже смирился со смертью?» Судя по сиплому голосу, он давно отсюда не выходил и ни с кем не общался. Как этот мужик тут жил, непонятно. Да мне и без разницы. «Мне не важно, кто ты», — следя за его движениями, сказал я. «Но ты не выйдешь отсюда живым». «О, правда?» — истерически рассмеялся он. «Мой образец уже готов. Я доработал его. Многие годы бесконечных экспериментов, загубленные жизни, они принесли свои плоды». «Миша, он невменяем», — сообщила Лора. «Надо что-то делать». Я без лишних разговоров подошел к стеклу и ударил мечом. «А, болван! Мне говорили про тебя! Ты тот самый Кузнецов!» Продолжал неистово заливаться безумным смехом странный человек. «Какая ирония! Вот круг и замкнулся!» «Миша, ломай стекло!» — крикнула Лора прямо в ухо. «Ждать больше нет смысла. Хотя последние слова напрягли меня. Какой круг? Почему ирония?» Ерх уже и сам дрожал от нетерпения. Я замахнулся и ударил им по стеклянной стене. Клинок пронзил ее как масло. Ерх в этот раз был в полной боевой готовности. Но что такое? Неужели он уже встречал эту тварь? «А-а-а! Кузнецовы!» — произнес ученый, прекратив смеяться. Лицо исказило гримаса ненависти. «Что ж, пацан, давай посмотрим, насколько ты Кузнецов!» С этими словами он начал быстро нажимать на кнопки пульта у саркофага. Я сломал стекло и заскочил внутрь. «Упс, опоздал!» — убирая руки с красной кнопки, произнес он. «А теперь разбирайся с этим сам! Восстань же мой!» Голова слетела с его плеч и укатилась в сторону шипящего и дымящегося металлического гроба. Заработали старые механизмы, что-то заскрипело, и саркофаг встал вертикально. «Ой-ой-ой, не к добру, Миша, приготовься!» Лора была сама не своя. «Тут сейчас что-то будет. Это что-то очень опасное». «Снять ограничения на использование энергии до 100%. Директива 5. Давай посмотрим, что это за тварь». Металлическая крышка медленно отъехала, и когда дым рассеялся, изнутри показалось нечто странное и жуткое. Само по себе существо было длинным и как будто высушенным. Голова небольшая и с узкими щелками глаз. Клыкастая пасть растянулась бы до ушей, если бы они у него имелись. Ноги с тремя суставами были аномально большими. Само тело тонкое и покрыто металлическими пластинами, которые разгорались красным и тухли. Четыре руки, способные сгибаться сразу в трёх местах, существо сложило на груди. Оно больше напоминало не раскрывшуюся куколку. Свет замелькал, так как резервные генераторы не справлялись. Активация саркофага затратила практически всю энергию базы. Хреново. И как же от него фанило хаосом. Пластины на его теле в один момент загорелись ярким красным светом. Мелкие щелочки ноздрей начали жадно втягивать воздух. Лора получила достаточно информации, чтобы выдать единственно верный исход. «Миша, бей по шее!» Напитав Ярха под завязку энергии, я нанес удар. «Дзынь!» Трёхпалая рука остановила клинок у самого горла. «Такого я не ожидал». «Он поймал Ярха?» — удивилась Лора. Я же не успел ничего сказать, так как мне в грудь прилетела молниеносная атака и откинула в стену. Спасибо доспехам, которые отработали на все 100%. Голова гудела от сильного удара. Печати регенерировали мое тело, но двигаться пока больно. Тварь начала медленно вылезать из саркофага. От долгого пребывания в спячке ее конечности хрустели. «Ты чего, приятель?» — прохрипел я, сжимая рукоять меча. Но в ответ Ярх закидал меня воспоминаниями. Жаркое лето. Небо голубое и без единого облачка. Простой деревенский двор. Калитка, огород, на котором копошится молодая девушка. Рядом деревянный дом и сарай. Ярх лежит на крыльце с видом на весь двор. В дальней части города располагалась баня. Толстая дверь раскрылась, и на улицу вышел по пояс голый Владимир Кузнецов. «Эй, Любавка! Принеси Ярха! Пусть тоже полежит в тепле!» Радостно прогремел он на весь огород и посмотрел на женщину. «Любимая! И ты заканчивай! Баня практически готова!» «Ой, Володя, знаю я твою баню!» — выпрямилась женщина. И мы с Ярхом увидели точёную фигуру с широкими бедрами и длинной белокурой косой. «Я там и минуты не просижу. Вы сами пока попарьтесь. А как станет не так горячо, я к вам подойду». Девушка не поворачивалась, и разглядеть ее лицо было невозможно. Но зато я увидел кое-что другое. Из-за угла выбежало существо размером не больше волка. В его очертаниях я с трудом угадал монстра, который сейчас стоял передо мной. «Это и есть Любавка?» Оно выглядело куда дружелюбнее, чем нынче, и передвигалось на четырех конечностях, а две руки были прижаты к груди. Глаза больше напоминали кошачьи. По собачьи высунув язык и радостно фыркнув, Любавка подошла к мечу и взяла его за клинок. Я же почувствовал, как Ярх ответил ей дружеским приветствием. «Кажется, я видел это воспоминание». «Ну вот, спасибо!» — добродушно погладил Любавку по голове Владимир и взял Ярха. «Ну что, в баньку?» И второй рукой он подхватил Любавку под живот и зашел в баню. На этом воспоминание оборвалось. Едва я успел проморгаться, как понял, что произошло. «И долго ты будешь меня пичкать разными кусками воспоминаний?» — разозлился я, поднимаясь на ноги. «Значит, это Любавка?» Лора была в замешательстве. Как и я. У меня появилось очень много вопросов к князьям. В груди нарастал комок злости, от которого энергия сжигалась еще сильнее. До меня монстру было 10 метров. Я успел вздохнуть и сжать мечи посильнее. Создание отреагировало моментально. Я моргнул, и Любавка уже на расстоянии удара. Оставалось только наблюдать в замедленном времени, как мощная лапа летит в лицо. И все же мне удалось увернуться. Но второй удар отшвырнул меня в угол лаборатории. «Она сошла с ума!» — воскликнула Лора. «И не реагирует на тебя. Судя по всему, Любавка обезумела от бесконечных экспериментов. И от нее просто несет хаосом». «Что ж...» — я еще раз встал на ноги. «Прости, Владимир Кузнецов, но придется твоего питомца убить». Но Любавка не стала атаковать вновь. Она покрутила головой, словно выискивая кого-то. Поняв, что никого нет, издала жалобный вой, напоминающий скулёж собаки и льва. В какой-то мере мне стало ее жалко. Столько натерпеться. Ярх, кажется, тоже понял, что придется с ней покончить, иначе она наделает делов. Любавка скулила все громче. Но когда жалобные ноты переросли в злобный рык, признаюсь честно, даже у меня побежали мурашки по коже. Ярх начал аккумулировать энергию для финальной атаки. Монстр принюхался, резко повернулся к нам и зарычал, но не побежал безумно атаковать. Любавка задрала голову к потолку, раскрыла пасть и вывалила язык. На кончике начало образовываться световое пятно. Когда оно сформировалось в небольшой шар, Лора не выдержала. «Атакуй!» Я не стал тянуть и прыгнул на тварь. Вот только мой удар заблокировали, и Любавка выстрелила в потолок тонким лазерным лучом. Он пробил все уровни базы и устремился в небо. Как только луч погас, монстр переключился на меня. И вот тут я прихерел. Атаки пошли со всех сторон, и я едва успевал орудовать мечами. Траекторию показывала Лора, но и так было нелегко. «А вот это уже нехорошо!» — в разгаре битвы крикнула Лора, еще сильнее нагнетая и без того сложную обстановку. «Да говори уже!» Увернувшись от удара лапы, который наверняка снес бы мне голову, я ударил Любавку руническим заклинанием, надеясь, что если оно и не убьет ее, то урон нанесет существенный. Но фиг там! Она только потрясла головой, смахнув частички пыли. «Это не атакующий луч, это сигнал!» «Какой еще нахрен сигнал?» «Метеорит! Она вызвала метеорит!» На мгновение я замер. Разве такое возможно? Любавка могла призвать метеорит как атаку? Это что еще за фокусы? «Уходи отсюда немедленно! До столкновения 10 минут!» — выкрикнула Лора и вывела мне таймер. И как простая диверсия на военной базе обернулась катастрофой. Разумеется, я планировал нечто подобное с полным уничтожением хаоса и сражением против сильных противников, но сейчас... Да и против кого? Против создания хаоса, которое еще и было домашним питомцем у Владимира Кузнецова? Да что за херня? Эти мысли пронеслись у меня в голове за считанные мгновения. «Лора, объяви по громкой связи, чтобы все живые эвакуировались из здания», — приказал я. Сам же я принял решение, что сражаться с Любавкой смысла нет. Для начала надо унести отсюда ноги. Все же, каким бы прочным ни был внутренний доспех, да и внешний тоже, сомневаюсь, что он выдержит попадание метеорита. А если и выдержит, то рушащееся здание добавит несколько сотен тонн металла и бетона. «Михаил, мы все знаем», — услышал я голос Посейдона. «Мы уже в пути. Скоро будем. Продержись». Болванчик не ответил, но по его состоянию я понял, что он стремится ко мне на выручку. Я попытался пробежать до выхода, но Любавка перегородила его одним быстрым движением. Пришлось увернуться и использовать магию льда. Вот только атака даже не долетела до нее. «Что за херня?» — удивился я. «Почему магия на нее не действует?» «Кажется, над ней ставили слишком много экспериментов». Лора уже была на грани нервного срыва, если вообще у ИИ такое может быть. 5 минут до удара. Наша скорость сражения возросла в несколько раз. Я не мог протиснуться к выходу, а монстр, кажется, злился все сильнее, отскакивая от стен и врезаясь в меня словно ядро. «Михаил, я почти на месте!» — услышал я встревоженный голос Посейдона. Но болванчик оказался быстрее. Первые детали прорвались через дыру, которую пробила Любавка, и начали неистово атаковать ее. Но это не особо влияло на ее скорость. Болванчик просто не успевал подстроиться. «Минута!» — крикнула Лора. «Я активирую протокол защиты. Ты не успеешь!» «Я уже тут!» — раздался голос Посейдона. Инстинктивно я понял, что сейчас произойдет. 30 секунд. Миша, болванчик не слушается!» «Это плохо. Это чертовски плохо!» «Посейдон, не смей!» Я ощутил, насколько большим он стал и сколько воды успел поглотить, а также мне открылись его мысли. «Оба не смейте! Это приказ!» Мы с Любавкой одновременно ощутили приближение метеорита, как нарастающее необратимое огненное ядро, которое сжигает все на своем пути. «Михаил, мы с тобой славно провели время», — сказал Посейдон. «Спасибо тебе за такое приключение». «Посейдон, стоять!» Я пытался из последних сил остановить его, но все же мне не удалось. Я успел увидеть через болванчика, как огромная волна поднялась выше верхушек деревьев и как тысячи деталек болванчика взмыли навстречу раскаленному шару. Оба питомца встретили его лицом к лицу. Уже ничего нельзя было увидеть из-за клубов пара, но я почувствовал, как оба моих питомца умирают. как детальки плавятся под чудовищной температурой метеорита, как кристалл внутри него накаляет оболочку еще сильнее, как Посейдон из последних сил пытается смягчить удары, как его тело испаряется. И все же метеорит рухнул на базу.